Бой при Ватерлоо. Наполеон простужен был в бою при Ватерлоо. Вот почему в последний час ему не повезло. Он мог бы въехать на коне под триумфальную арку, но насморк подкузмил его, и все пошло насмарку. Мог победить Наполеон, когда бы не форсил, и вместо треуголки ушанку бы носил. Не пил бы он воды сырой, оделся бы тепло, и никогда б не проиграл тот бой при Ватерлоо.